уныло посмотрела на часы. Было 10. Ей пора было вставать и возвращаться в редакцию. Она по-прежнему работала по полному графику до 11 часов. Зелда предлагала вечером подменять ее, но пока Адриана не пользовалась этим предложением. Она собиралась взять отпуск только перед самыми родами. Билл же считал, что не стоит так напрягаться. «Почему ты не хочешь хоть пару недель отдохнуть перед этим? У меня будет масса времени для отдыха после родов». «Тебе только так кажется», — покачал головой Билл. Он слишком хорошо помнил бессонные ночи, бесконечные смены пеленок и кормление каждые 2-3 часа и пытался убедить Адриану, но та твердо решила работать до конца, говорила, что чувствует себя хорошо и нуждается в разрядке. Каждый раз, когда Адриана появлялась в редакции, Зелда чуть ли не стонала. «Как ты можешь с этим вообще ходить?» — спрашивала она, указывая на ее живот. «И тебе не больно?» «Нет», — улыбалась Адриана, — «к этому можно привыкнуть». «Не дай бог», — посочувствовала Зелда. Ей это было чуждо. Дети ее совершенно не интересовали, как и замужество. Билл ей очень нравился, но когда она видела его вместе с Адрианой, ее иногда охватывало раздражение. Они ей напоминали воркующих голубков. Правда, Зелда все равно радовалась за подругу, считая, что никто так не заслуживает хорошего, заботливого мужчину, как Адриана. В том, что Билл несравненно лучше Стивена, Зелда не сомневалась. Она неоднократно встречала Стивена в спортклубе, но он, похоже, не замечал ее. Нередко его сопровождали девушки, всегда хорошенькие и молодые. Зелда готова была держать пари, что ни одна из них не знала, что их кавалер бросил жену из-за того, что та забеременела. Зелда раз или два спрашивала Адриану, звонит ли ей Стивен, но та только качала головой. Чувствуя болезненность темы, Зелда прекратила расспросы. В тот вечер Билл отвез Адриану на работу. В последнее время он всегда так делал. Пока Адриана была в редакции, он обычно работал у себя в кабинете. Потом она за ним заходила. Иногда они еще какое-то время сидели в его удобном офисе и разговаривали. Обсуждали новые идеи, сюжеты для сериала. Казалось, общие темы не иссякнут никогда. Они замечательно подходили друг к другу во многих отношениях и не скучали ни в постели, ни вне ее. Они направлялись к лифту, когда Адриана вдруг остановилась и замерла, словно прислушиваясь к своим ощущениям. «Что случилось?» Билл с беспокойством посмотрел на нее. «Не знаю». Адриана прильнула к нему, словно ища поддержки. Весь ее живот стал твердым, как камень, и как бы сжат тисками. Она догадывалась, что это такое, по описаниям на занятиях. «По-моему, у меня была схватка». Вид у Адрианы был испуганный. Билл обнял ее, но все уже прошло, осталась только паника в глазах. «Ты перетрудилась. Сбавь обороты, а то малыш появится раньше срока». «Это невозможно. Я еще не готова». Оформление детской было почти завершено, но Адриана еще морально не приготовилась к предстоящему испытанию. «Я хочу прежде отпраздновать Рождество», — добавила она. «Тогда побереги себя», — ворчал Билл. «Скажи начальству, что больше не можешь готовить вечерний выпуск, они поймут. Черт возьми, ты же на 9-м месяце». Адриана не была уверена, вернется ли в редакцию новостей. Она собиралась во время послеродового отпуска решить, переходить к Биллу в сериал или нет. Ей хотелось работать с ним, но в то же время ее немного пугала такая сильная зависимость от него. Они поехали домой, и по пути у Адрианы случились еще 2 схватки. Но когда она оказалась на мягком диване, А Билл налил ей немного белого вина —